Глава 5. В гостях у его светлости. В лучах утреннего солнца замок Брюер выглядел необыкновенно величественно. Владения маркиза располагались у кромки ландов на полосе плодородных земель, и последние волны песчаных холмов как бы разбивались о каменную стену, за которой виднелись кроны великолепного парка. В отличие от окружающей скудной природы, здесь все дышало изобилием и радовало глаз. Это был поистине райский остров блаженства посреди бескрайнего океана уныния. Облицованный красным гранитом ров обрамлял ограду замка. Сам ров был заполнен свежей проточной водой, на поверхности которой не было ни следа ряски, что свидетельствовало о заботливом уходе. Через ров был переброшен каменный мост с затейливым парапетом, настолько широкий, что на нем могли разминуться две кареты. Мост вел к великолепной кованой решетке, истинному шедевру кузнечного искусства, словно вышедшему из рук самого бога вулкана. Створки въездных ворот были укреплены на четырехугольных железных пилонах ажурной работы, верхушки которых были выкованы в форме цветущих кустов, симметрично склонявшихся по обе стороны пилона. Среди этих замысловатых переплетений сверкал герб маркиза. Червленные клетки на золотом поле щита, расположенные в шахматном порядке, а по бокам — два щитодержателя в виде дикарей. Верх ворот был усеян остролистными железными артишоками, отпугивавшими мародеров, которые могли бы попытаться спрыгнуть с моста во внутренний двор замка, минуя решетку. Позолоченные цветы и прочие орнаментальные украшения, со вкусом вкрапленные в строгую простоту темного металла, смягчали неприступно грозный вид кованой ограды и одновременно подчеркивали ее изящество. Словом, въезд в замок выглядел царственно, и когда лакей в ливрее с гербом маркиза распахнул ворота, валы, запряженные в повозку, нерешительно затоптались на месте, словно ослепленные здешним великолепием и смущенные своим простецким видом. Только с помощью палки удалось сдвинуть их с места. Эти трудолюбивые и мирные животные, видимо, даже не подозревали, что именно хлебопашцы кормят, поят и одевают в шелка вельмож. И в самом деле, через такие ворота полагалось бы въезжать лишь раззолоченным каретам с бархатными подушками внутри, венецианскими стеклами в дверцах и фартуками от пыли из тонкой кордовской кожи. Но театр везде и всюду пользуется особыми привилегиями, и для колесницы Фиспида путь всегда свободен. Усыпанная ярко-желтым песком аллея, такой же ширины, как и мост, вела к замку, минуя ухоженные цветники, разбитые по последней версальской моде. Тщательно подстриженная самшитовая изгородь делила этот регулярный сад на прямоугольные участки, на которых, подобно узорам на штофной ткани, в строгой симметрии располагались всевозможные растения. Ножницы садовника ни одному побегу не позволяли подняться над другим, и, как ни противилась природа, здесь она была всего лишь безропотной прислужницей искусства. В центре каждого прямоугольника высилась статуя богини или нимфы в игривой позе, в итальянском духе, ловко подделываемом фламандцами. Разноцветный песок служил фоном для растительных узоров, которые и на бумаге не выглядели бы аккуратнее. На середине сада еще одна аллея такой же ширины пересекалась с первой, но не под прямым углом, а как бы вливаясь в круглую площадку с фонтаном в центре. Фонтан представлял собой груду гранитных глыб, служащую пьедесталом маленькому тритону, трубящему в раковину и разбрызгивающему хрустальные струи. Цветники заканчивались шеренгой подстриженных грабов, которые осень уже успела слегка позолотить. Садовник мастерски превратил их в портик с арками, проемы которых открывали далекие перспективы и окрестные виды, словно специально подобранные для услаждения взора. Вдоль главной аллеи темнели вечно зеленые тисы, подстриженные пирамидами, шарами и урнами, и выстроившиеся как слуги для встречи гостей. Все это великолепие поразило нищих комедиантов, которых нечасто приглашали в подобные усадьбы. Глядя на всю эту неслыханную пышность, Серафина твердо решила дать подножку субредке и отбить ее у маркиза. Этот герой, как думалось ей, по праву должен принадлежать той, кто играет роли первых любовниц. Да и где это видано, чтобы служанка имела первенство перед госпожой? Субредка же, уверенная в своей неотразимости, в которой сомневались женщины, но не сомневались мужчины, чувствовала себя здесь едва ли неполноправной хозяйкой. Она уже убедилась, что маркиз особо выделил ее из всех остальных женщин, и только благодаря ее огненным взглядам в его сердце внезапно пробудился острый интерес к театру. Изабелла, не имевшая ни корыстных, ни честолюбивых стремлений, взглянула на Сиганьяка. А тот, полный смущения, забился в угол повозки, подавленный окружающим великолепием. Девушка попыталась улыбкой ободрить барона, ибо чувствовала, что разительный контраст между замком Брюйер и нищенской усадьбой Сиганьяков глубоко ранит молодого человека волею судьбы, вынужденного примкнуть к бродячим комедиантам. Женский инстинкт подсказывал ей, что только ласка и участие могут согреть сердце благородного юноши во всех отношениях достойного лучшей доли. А в это время тиран вертел в голове точно бочонки лото в мешке цифры гонорара, которые следовало бы запросить с маркиза, с каждым оборотом колес повозки добавляя по нулю. Педант облизывал губы, потрескавшиеся от неутолимой жажды, воображая все те бочки, бочонки, кувшины и бутылки самых тонких и изысканных вин, которые наверняка хранятся в погребах столь великолепного замка. Леандр, взбивая черепаховым гребнем примятые букли парика, замиранием сердца гадал, есть ли в этом сказочном дворце дама средних лет из числа тех, на которых неотразимо действует его облик первого любовника. Вопрос первейшей важности. Однако, припомнив выражение лица маркиза, он поумерил полет своей фантазии, а с ним и вольности, которые уже позволял себе в воображении. Перестроенный, а на деле отстроенный заново в предыдущее царствование, замок Брюйер возвышался в дальнем конце сада, занимая почти всю его ширину. Стиль его архитектуры был во многом сродни особнякам на Королевской площади в Париже. Он стоял из главного корпуса и двух флигелей, примыкавших к нему под прямым углом. Эти здания как бы очерчивали парадный двор и создавали весьма гармоничный, в известной мере, величавый ансамбль. Красный кирпич стен, обрамленных по углам тесаным камнем, выгодно оттенял наличники окон, высеченные из того же превосходного светлого камня. Такими же белокаменными поясами отделялись один от другого все три этажа главного здания. Пухлые, кокетливо причесанные скульптурные женские головки благожелательно улыбались замковых камней, вмурованных в арки оконных проемов. Балконы опирались на мощные консоли. Сквозь блики солнца в хрустально чистых оконных стеклах виднелись богатые ткани штор и драпировок с пышными подборками. Чтобы фасад не казался однообразным, архитектор, достойный подражатель Андрюэ Дюссерсо, воздвиг в центре выступающий портик, щедро украсив его и поместив под ним парадные входные двери, к которым вели высокие ступени. Четыре сдвоенные колонны с чередующимися круглыми и квадратными основаниями, из тех, что часто можно увидеть на полотнах Рубенса, любимого мастера королевы Марии Медичи, поддерживали карниз, также увенчанный гербом маркиза. Карниз этот и кровля портика служили полом для обнесенного балюстрадой просторного балкона, куда можно было попасть из гостиной. Лепные рельефы украшали каменное обрамление и арку двустворчатой полированной главной двери со сверкающей, словно серебро, оковкой, петлями и ручками. Высокие шиферные кровли, искусно разделанные под черепицу, отчетливо вырисовывались в ясном небе. Над ними возвышались симметрично расположенные массивные каминные трубы, украшенные головами кабанов и косуль. Пучки резных листьев, отлитых из свинца, красовались на углах кровель, и на всем этом великолепии весело играло солнце. Несмотря на то, что час был ранний, а погода не требовала регулярного отопления, из труб вился легкий дымок. Признак счастливой, изобильной и деятельной жизни. Кухня и другие службы также проснулись. Скакали егеря на сытых конях, доставляя дичь к столу. Арендаторы в тележках подвозили зелень, овощи и прочую провизию, сдавая ее поварам и костелянам. Лакеи сновали по двору, словно мыши, передавая или исполняя приказания. Внешний облик замка радовал глаз, и не только окраской кирпичных и каменных стен, напоминающей свежий румянец на цветущем лице. Все здесь свидетельствовало о прочном и постоянно растущем благосостоянии, а не о прихоти фортуны, щедро одарившей минутного фаворита. Здесь, под покровами новой роскоши, дышало богатство, восходящее к давним временам. Чуть подальше, позади флигелей, колыхались кроны вековых деревьев, чьи вершины уже были тронуты желтизной, тогда как нижние ветви сохраняли сочную зелень. Там тянулся парк, просторный, тенистый, густой, величественный, в свою очередь свидетельствовавший о рачительности предков маркиза. Имея золото, можно за год-другой возвести здание, но нельзя ускорить рост деревьев-великанов, где ветвь прирастает к ветви, как на генеалогическом древе тех родов, которые осеняют их тень. Разумеется, в сердце барона де Сиганьяка не было зависти, презренного чувства, яд которого быстро впитывается, распространяется по всему телу и достигает тончайших нервных окончаний, извращая самые благородные характеры. Тем не менее, он не мог удержаться от вздоха при мысли, что некогда де Сиганьяки стояли выше де Брюеров. Их род был древнее, и хронисты упоминали о нем уже в эпоху Первого крестового похода. Этот замок, нарядный и сверкающий, как молодая девушка, нарядившаяся со всеми причудами изысканной роскоши, невольно казался жестокой сатирой на его бедную заброшенную усадьбу, ставшую гнездом мышей и приютом пауков. Все долгие годы тоски, одиночества и нищеты пронеслись перед внутренним взором молодого барона, и даже не завидуя маркизу, он не мог не считать его необыкновенно счастливым и удачливым человеком. Повозка комедиантов остановилась перед ступенями главного входа, и это вывело Сиганьяка из безотрадной задумчивости. Он стряхнул с себя грусть, сделал мужественное усилие и, как ни в чем не бывало, спрыгнул на посыпанную песком площадку, подав руку Изабелле и другим актрисам, которым мешали спуститься юбки, раздуваемые утренним ветерком. Де Брюер, издали завидевший колымагу, которую неспешно влекли валы, встретил труппу в тени портика. Маркиз был в камзоле и панталонах из бархата цвета песка, отделанных лентами в тон, в серых шелковых чулках и белых тупоносых башмаках на высоких каблуках. Спустившись на несколько ступеней, он, как подобает гостеприимному хозяину, который не обращает внимания на общественное положение гостей, приветствовал комедиантов дружеским и покровительственным жестом. К тому же, присутствие в труппе де Сиганьяка в известной мере оправдывало такую снисходительность. В этот миг через прореху в парусине фургона выглянуло задорное личико субредки, сияющее жизнью и огнем. Глаза ее метали молнии во все стороны. Высунувшись из повозки, опираясь руками о перекладину и при этом показывая едва прикрытую косынкой грудь, плутовка застыла, словно в ожидании, что ей кто-нибудь поможет спуститься. Сиганьяк не заметил этого мнимого замешательства, так как был всецело занят Изабеллой, и субредка обратила томный взгляд на маркиза. Хозяин замка не замедлил откликнуться на этот призыв. Сбежав, он приблизился к повозке, чтобы исполнить долг учтивого кавалера, протянул руку и, словно в танце, отставил ногу. Кокетливым кошачьим движением субредка скользнула к самому краю повозки, на миг застыла, сделала вид, что теряет равновесие, обвила шею маркиза и, как перышко, спорхнула на землю, оставив на песке едва заметный след. «Прошу простить меня, ваша милость», — пролепетала она, изображая крайнее смущение, которого вовсе не испытывала. Я едва не упала, и мне пришлось хватиться за ваш ворот. Вы ведь сами знаете, когда тонешь или падаешь, цепляешься за что придется. А падение — дело не шуточное, а главное — плохой знак для актрисы. «Позвольте считать этот случай особой удачей для меня», — ответил владелец замка Брюер, несколько взволнованный прикосновением соблазнительной женской груди. Серафина, скосив глаза и слегка склонив головку к плечу, наблюдала эту сцену с ревнивой зоркостью, не упуская ни единой мелочи. Зербина, так на самом деле звали субредку, своим фамильярным маневром обеспечивала себе внимание маркиза и, можно сказать, завоевала на него права в ущерб ей, героине первых ролей. Это была непростительная наглость, ставящая с ног на голову всю театральную иерархию. «Что за дрянная тварь? Ей, видите ли, требуются маркизы. Без них она не способна даже выбраться из повозки», — прошипела про себя Серафина совсем не в той изысканной и жеманной манере, которой обычно пользовалась. Но ведь в пылу досады женщины, будь они хоть примадонны, хоть герцогини, часто пользуются выражениями, позаимствованными у рыночных торговок. «Жан», — обратился маркиз к лакею, который приблизился к ступеням по знаку господина, «распорядитесь, чтобы повозку поставили в каретный сарай, а декорации и прочие театральные принадлежности вынули оттуда и сложили под навесом. Сундуки этих господ и дам пусть отнесут в комнаты, которые отвел им дворецкий. Я хочу, чтобы они ни в чем не испытывали недостатка и чтобы обращались с ними в высшей степени почтительно. Ступайте». Отдав эти указания, владелец замка важной поступью поднялся на крыльцо, не приминув, прежде чем исчезнуть за дверью, бросить игривый взгляд на Зербину. А та ответила томной и неумеренно кокетливой улыбкой, что, по мнению возмущенной Серафины, было уже полным бесстыдством. Тиран, Педант и Скопен сопроводили запряженную валами повозку на задний двор и с помощью слуг извлекли из ее недр три свернутых в трубки старых холста, на которых были изображены городская площадь, дворец и глухой лес. Затем на свет появились якобы античные светильники для алтаря Гименея, чаша из позолоченного дерева, жестяной складной кинжал, моток красной шерсти, с помощью которого изображались кровоточащие раны, флакон с ядом, урна для праха и прочий реквизит, без которого не обойтись в финалах трагедий. В колеснице комедиантов можно найти все на свете. И в самом деле, разве театр не та же жизнь в самом сжатом и уплотненном виде, не тот микрокосм, которым грезят философы? Разве не обнимает сцена всю совокупность явлений и судеб, живо отразившихся в зеркале вымысла? Все эти груды пропыленных отрепьев шитьем из поддельного золота, эти рыцарские ордена из жести и фальшивых камней, поддельные римские мечи в медных ножнах с затупленными клинками, шлемы и короны — что это, если не обноски человечества, в которые облачаются герои прошлого, чтобы на краткий миг ожить при свете рампы? Бескрылому умишку мещанина эти жалкие сокровища ничего не говорят, зато их вполне достаточно для поэта, чтобы в сочетании с волшебными огнями и волшебным языком богов заворожить и заставить волноваться даже самых придирчивых зрителей. Слуги маркиза де Брюера, надменные, как и всякая прислуга из знатных домов, едва прикасались кончиками пальцев к театральному тряпью, помогая устанавливать его в сарае под наблюдением тирана, постоянного режиссера труппы. На лицах этих лакеев было написано нескрываемое презрение. Они чувствовали себя униженными, прислуживая каким-то там фиглярам. Но приказ есть приказ. Приходится повиноваться, потому что маркиз не терпит ослушников и расправляется с ними вполне по-азиатски, не жалея плети. Вскоре явился дворецкий. И самым почтительным видом, словно обращаясь с истинными королями и принцессами, вызвался сопровождать актеров в приготовленной для них покои. Эти апартаменты располагались в левом крыле замка, предназначенном для гостей. Туда вела роскошная лестница со ступенями из белого полированного мрамора и просторными площадками. Далее потянулся длинный коридор, выложенный белыми и черными плитками и освещенный окнами в торцах. По обе стороны коридора располагались двери комнат, носивших название в соответствии с цветом внутренней обивки, которому соответствовал и цвет портьеры снаружи, чтобы гость легко мог отыскать собственное помещение. Там были желтая, красная, зеленая, голубая, серая и коричневая комнаты. Комната с гобеленами, комната, обитая тисненной кожей, комната с дубовыми панелями, комната с фресками и еще множество с подобными названиями, которые вы можете выдумать сами, потому что дальнейшее перечисление приличествует скорее обойщику, чем писателю. Все эти покои были обставлены не только добротно, но даже изысканно. Зербине досталась комната с гобеленами, на которых были вытканы полные сладострастия мифологические любовные сцены. Изабеллу поместили в голубую комнату, ибо голубой к лицу блондинкам. Красную получила Серафина, а Дуэнья — коричневую, потому что этот хмурый тон был вполне под стать пожилой даме. Барону де Сиганьяку предназначалась комната, обитая тисненной кожей, которая находилась рядом с покоем Изабеллы. Тонкий знак внимания со стороны владельца замка. Эта комната, обставленная, пожалуй, даже с роскошью, предназначалась для знатных гостей, а маркиз де Брюйер стремился выделить из среды комедиантов лицо благородного происхождения, в то же время уважая тайну его имени. Прочие лицедеи — Тиран, Пидан, Скапен, Матамор и Леандр — также получили по комнате. Войдя в отведенное ему жилище, где уже находился его скудный багаж, барон изумленным взором обвел пышный покой, в который ему предстояло провести все время пребывания в замке, и невольно задумался о странности своего положения. В соответствии с названием, стены здесь были обиты богемской кожей с тисненными по лакированному золотистому полю причудливыми узорами и изображениями неведомых цветов, чьи венчики, стебли и листья были прорисованы отливающим металлом красками и сверкали, словно фольга. Эти роскошные обои покрывали стены от карниза вверху до панели из мореного дуба внизу. Панель украшала искусная резьба в виде чередующихся мелких ромбов и прямоугольников. Оконные шторы были из желто-красного штофа, в тон обоев и орнамента. Таким же штофом была застелена кровать, изголовье которой опиралось на стену, а все прочее выступало в центр комнаты, оставляя проходы по обе стороны. Балдахин и обивка мебели соответствовали всей остальной обстановке как по характеру ткани, так и по расцветке. Великолепные стулья с прямоугольными спинками и витыми ножками, набитые по краю сидений бахромой на золоченных гвоздиках, стояли вдоль стен, словно ожидая гостей. А глубокие кресла с мягкими подлокотниками, придвинутые к камину, располагали к задушевной беседе. Камин, высокий, глубокий и объемистый, был облицован белым с розоватыми разводами мрамором. В нем уже пылал яркий огонь, что было весьма приятно в столь свежее утро, бросая живые отблески на каминную полку с гербом маркиза де Брюйера. На ней стояли небольшие часы в виде беседки с куполом-колокольчиком и серебряным с чернью циферблатом. В центре циферблата имелось довольно большое отверстие, через которое была видна работа сложного часового механизма. Середину этого покоя занимал стол на таких же витых, как и у стульев, ножках, покрытый ковровой скатертью турецкой работы. Туалетный столик с венецианским зеркалом, ограненным по краям, был покрыт гипюровой салфеткой, на которой расположился весь арсенал изысканного щеголя. Только взглянув в это чистое и ясное зеркало, обрамленное резной черепаховой оправой, бедняга Сиганьяк осознал, насколько плачевен его вид. Великолепные покои, сверкающие чистотой и новизной, чудесные предметы и детали обстановки только подчеркивали смехотворное убожество его одежды, которая вышла из моды еще в ту пору, когда отдал Богу душу батюшка, ныне восседающего на троне монарха. И хотя никто не мог видеть барона в ту минуту, легкая краска заиграла на его худощавых щеках. Прежде он принимал свою бедность как нечто само собой разумеющееся, теперь же она показалась ему комической, и он впервые устыдился ее. Ну что ж, стесняться бедности негоже философу или отшельнику, но вполне простительно молодому человеку благородного происхождения. Намереваясь хотя бы немного принарядиться, Сиганек распаковал узел, в который старый Пьер сложил его пожитки. Рассматривая те части одежды, которые там обнаружились, он не признал ни одной из них пригодной для этой цели. Камзол был чересчур длинен, а панталоны коротки. На локтях и коленях ткань пузырилась и была протерта так, что сквозь нее были видны стены. Там и сям зияли разошедшиеся швы. Заплатки и пятна штопки прикрывали дыры, словно ставни и решетки окна в тюрьме. Все эти лохмотья до того выленили под воздействием стихий, что даже искушенный живописец не рискнул бы определить их цвет. Белье оказалось не лучше. От бесконечной стирки оно так истончилось, что рубашки стали походить на призраки настоящих рубашек. В довершении всех бедствий крысы и мыши, не найдя поживы в кладовой, изгрызли самые приличные из них, сделав ажурными наподобие валансьенских кружев. Вконец, расстроенный результатами обследования гардероба, Сиганяк не услышал осторожного стука в дверь. После она тихонечко приотворилась, и в щель просунулась сначала багровая физиономия, а затем и целиком грузная фигура педанта. Старый комик протиснулся в комнату, сопровождая каждое движение бесчисленными поклонами, подобострастными до смешного, выражавшими отчасти искреннее, отчасти притворное почтение. Когда он приблизился к барону, тот держал за плечи и, безнадежно качая головой, разглядывал на свету рубаху, ажурную, как винтаж в соборе. «Клянусь Всевышним, у этой рубахи мужественный и победоносный вид», — провозгласил педант, и Сиганек вздрогнул от неожиданности. «Должно быть, она прикрывала грудь самого бога войны Марса во время осады какой-нибудь неприступной твердыни. Иначе откуда в ней столько дыр, прорех и прочих славных отметин, оставленных стрелами, дротиками, копьями и прочими метательными снарядами? Не следует их стыдиться, ваша милость. Эти отверстия — уста, которыми глаголит доблесть. Тогда как под навехоньким, скраенным по последней придворной моде фламандским или голландским полотном, зачастую скрывается только подлость ничтожного выскочки, казнокрада и христопродавца. Многие великие герои, чьи свершения сберегла для нас история, не имели запасов белья. Взять хотя бы Уллиса, человека хитроумного, изощренного и многомудрого. Когда он предстал перед прекрасной Навсикаей, прикрытой лишь пучком водорослей, о чем нам поведал в своей «Одиссее» господин Гомер, к несчастью, усмехнулся Сиганьяк, мой дорогой педант, я похож на этого храброго грека, царя Итаки, только тем, что у меня нет рубашек. В моем прошлом нет никаких подвигов, которые искупали бы мою нынешнюю нищету. Мне ни разу не представилось случая проявить отвагу, и я очень сомневаюсь, чтобы какой-нибудь поэт стал воспевать меня в звонких гекзаметрах. Грешно стыдиться честной бедности, но признаюсь, что мне будет весьма и весьма неприятно появиться перед здешним обществом в таком убогом наряде. Маркиз де Брюйер, разумеется, узнал меня, хотя не подает виду, и может разгласить мой секрет. «Это и в самом деле досадно», — согласился педант. «Но, как гласит пословица, лекарства нет только от одной болезни — смерти. Мы, бедные комедианты, кривляющиеся тени людей всех сословий, лишены права быть чем-то, зато умеем казаться. Стоит нам пожелать, и при помощи нашего театрального гардероба мы в два счета принимаем обличие государей, вельмож и придворных кавалеров. Изысканными нарядами мы на несколько часов уподобляемся самым тщеславным и заносчивым из них, а уж затем всякие щеголи и франты начинают подражать нашему бутафорскому блеску, превращая его из поддельного в самый настоящий, заменяя грубый коленкор тонким дорогим сукном, мишуру золотом, а стекло бриллиантами. Ибо театр, надо вам знать, это университет нравов и академия моды. В качестве костюмера нашей труппы я могу превратить ничтожного слизняка в грозного завоевателя, обездоленного нищего в богатого вельможу, жалкую потаскушку в знатную даму. И если вы не против, барон, я испытаю на вас свое искусство. Но уж если вы решились разделить нашу скитальческую долю, не побрезгуйте воспользоваться и нашими преимуществами. Сбросьте эти скорбные рубища, которые только скрывают ваши прирожденные достоинства и внушают вам недоверие к себе. У меня в запасе имеется почти новый костюм из черного бархата с лентами цвета апельсина, который нисколько не похож на театральный и не заставит покраснеть даже придворного кавалера. И это потому, что нынче у многих писателей и поэтов вошло в обычай выводить на сцену своих современников, а значит, и одевать их приходится как добропорядочных господ, не на античный, либо фантастический лад. К костюму этому найдется у меня и манишка, и шелковые чулки, и башмаки с помпонами, и плащ. И все это скроено по вашей мерке, будто специально для такого случая. Так имеется даже шпага. «Ну, шпага нам вряд ли понадобится», — возразил Сиганьяк с несколько пренебрежительным жестом, изобличающим достоинство дворянина, которого не могут сломить никакие невзгоды. «При мне всегда отцовский клинок». «Берегите его как сокровище», — подхватил педант. «Шпага — верный друг, страж жизни и чести хозяина. Она не покинет его в беде, ни в пример льстецам, этим прихвостням богатства. У наших бутафорских мечей клинок и острие затуплены, ибо им положено наносить лишь мнимые раны, которые заживают уже в конце пьесы без всяких бальзамов и целебных снадобий. А шпага защитит вас в любую минуту, как защитила уже однажды, когда этот разбойник большой дороги во главе своры огородных пугал совершил свое смехотворное нападение на нас. А теперь, если позволите, я отправлюсь за вашим нарядом, спрятанным на самом дне сундука. Мне просто не терпится увидеть, как невзрачная куколка превратится в ослепительную бабочку». Выговорив все это с комической высокопарностью, усвоенной на сцене и перенесенной в повседневность, педант вышел из покоя и вскоре вернулся с довольно объемистым узлом, который бережно водрузил на стол. «Если вы, ваша милость, соблаговолите принять старого шута в качестве камердинера, я наряжу и изовью вас на славу». С довольным видом потер руки педант. «Все дамы тотчас воспылают к вам неукротимой страстью, ибо, не в обиду повару замка Сиганьяк, будь сказано, от столь затянувшегося поста в вашей башне голода вы приобрели вид страдальца, умирающего от любви. Запомните, женщины верят только в тощую страсть. Толстобрюхие воздыхатели не в силах их убедить, будь они хоть трижды записные краснобаи. Только по этой причине и ни по какой другой я никогда не пользовался успехом у прекрасного пола и с юных лет пристрастился к бутылке. Благо, она не насмешничает и не капризничает и не набивает себе цену, а главное, отдает предпочтение толстякам по причине их большей вместимости». Этими речами добряк-педант, который вне сцены носил имя Блазиус, старался поднять настроение барона. При этом работа языка нисколько не мешала проворству его рук. Рискуя прослыть надоедливым болтуном, он все равно считал, что уж лучше оглушить молодого человека потоком слов, чем позволить ему снова впасть в тягостные раздумья. Туалет Сиганьяка вскоре был завершен. Театр требует быстрых переодеваний, и у актеров большая сноровка в такого рода превращениях. Наконец, очень довольный результатом своих усилий, старый комедиант схватил барона за кончики пальцев и, словно невесту к алтарю, подвел его к венецианскому зеркалу. «А теперь извольте взглянуть на вашу милость», — торжественно произнес он. В первое мгновение Сиганьяку показалось, что он видит в зеркале чужое отражение. Он невольно обернулся и взглянул через плечо, не стоит ли кто-нибудь позади него. Зеркало повторило его движение, а значит, это, вне всякого сомнения, был он сам. Но не тот прежний Сиганьяк, тощий, грустный, жалкий и смешной в своем убожестве, а изящный и горделивый молодой человек. Старая одежда барона, сброшенная на пол, сейчас напоминала ту невзрачную серую оболочку, которую сбрасывает куколка перед тем, как в обличье златокрылого мотылька, переливающегося киноварью и лазурью, взвиться ввысь. Безвестное существо, заключенное в кокон нищеты, внезапно вырвалось из заточения и засияла под ясными солнечными лучами, падавшими в окно, словно изваяние, с которого скульптор сдернул покрывало. В ту минуту барон де Сиганьяк увидел себя таким, каким нередко воображал себя в мечтах, которых он был одновременно и героем, и очевидцем необычайных событий. Победоносная улыбка мелькнула на его бледных губах, и юность, давным-давно погребенная под тяжестью невзгод, окрасила румянцем его похорошевшее лицо. Стоя в двух шагах, Блазиус любовался своим творением, словно живописец, положивший последний мазок на холст. «Если вы преуспеете при дворе, как я надеюсь, и вернете себе прежнее богатство, а я к тому времени окажусь отставным актером, не откажите пожаловать мне должность хранителя вашего гардероба», — проговорил он, подражая смиренному просителю, и шутовски поклонился преобразившемуся Сиганьяку. «Я приму к сведению вашу просьбу», — улыбнулся шутки барон. «Вы, господин педант, первый человек, попросивший меня о милости. После обеда, который будет нам подан отдельно от обитателей замка, мы отправимся к господину маркизу, чтобы предложить ему выбрать пьесы из числа входящих в наш репертуар и узнать, какому помещению в замке суждено превратиться в театр. Вы вполне сойдете за поэта нашей труппы. В провизии не так уж редко можно встретить благородных и просвещенных людей, следующих за колесницей муз, ради того, чтобы завоевать сердце какой-нибудь актрисы. В этом нет ничего зазорного, наоборот. Такой поступок считается весьма романтичным и галантным. Изабелла вполне подходит на роль предмета вашей страсти. Она умна, хороша собой и совершенно добродетельна. Простушки, скажу я вам, ваша милость, весьма часто в жизни похожи на свое театральное амплуа. И, думая иначе, развращенная и кричливая публика сильно ошибается». С этими словами Блазиус удалился, чтобы привести в порядок собственный костюм, хотя особым щегольством он явно не отличался. Обольститель Леандр, все еще не оставивший мысль очаровать хозяйку замка, расфронтился в пух и прах в надежде на неожиданное любовное приключение. Хотя, по словам Скопена, все подобные приключения кончались для него только разочарованиями, а иной раз и побоями. Актрисам маркиз де Брюер прислал несколько отрезов шелковых тканей, чтобы те могли пополнить свой театральный гардероб, и они, само собой, пустились во все тяжкие, чтобы явиться перед лицом владельца замка во всеоружии красоты. Принарядившись, актеры отправились в малую столовую, где был сервирован обед. Маркиз, нетерпеливый по натуре, появился в столовой еще до того, как они встали из-за стола. Однако он не позволил, чтобы комедианты прервали трапезу, и лишь после того, как им подали воду для ополаскивания рук, осведомился у тирана, какие пьесы они намерены сыграть. «У нас в репертуаре все драмы покойного Орди», пробасил словно из бочки тиран, «а также Пирам Теофиля, Сильвия, Хризеида и Сильванир, Безумство Корденью, Невероятная наперсница, Филида Соскироса, Лигдамон, Наказанный обманщик, Вдовица, Перстень забвения, словом, все наилучшее, что создано первыми поэтами нашего времени». «Я уже несколько лет живу вдали от двора и не знаком с новинками», — пожал плечами маркиз. «Поэтому мне трудно судить о таком множестве первоклассных пьес, большинство которых мне вообще неизвестно. Думаю, лучше всего, если вы сами, руководствуясь своим опытом, сделаете выбор. Наверняка он окажется удачным». «Нам частенько доводилось играть одну пьесу», — ответил тиран, «которая вряд ли имела бы успех при чтении с листа, но с сценическими эффектами, остротой диалога, бесчисленными потасовками и шутовскими трюками она всегда вызывала смех у самой изысканной публики». «Лучше и не придумаешь», — решил маркиз. «Это именно то, что требуется. И как же называется это выдающееся произведение?» «Радамантада капитана Матамора». «Клянусь честью, превосходное название. А у субредки там большая роль?» — спросил маркиз, подмигнув Зербине. «О, самая забавная и задорная на свете. Зербина играет ее просто превосходно, неизменно срывая аплодисменты толпы». В ответ на эту похвалу директора труппы субредка слегка покраснела. Впрочем, при ее смуглоте удалось ей это не без труда. скромность, как таковая, у нее совершенно отсутствовала. Это снадобье никогда не водилось среди склянок с кремами и притираниями на нее туалетном столике. Тем не менее, она потупилась, отчего стали заметнее ее длинные черные ресницы. И, как бы противясь не в меру лестной оценке ее скромной особы, выставила изящную ручку с оттопыренным мизинцем и розовыми ноготками, отполированными до блеска коралловым порошком и замшей. В эту минуту Зербина была само очарование. Притворная стыдливость всегда служит прямой приправой к изощренной распущенности, и опытный сластолюбец, ничуть не обманываясь, знай себе, любуется этой пикантной и лицемерной игрой. Именно таким взглядом маркиз смотрел на субредку. С остальными женщинами труппы он был рассеянно учтив, как и полагается благовоспитанному мужчине, чей выбор уже сделан. Он даже не поинтересовался, какая роль у главной героини. Расстроенно подумала Серафина. Какое неприличие. Увы, этот вельможа и богач, по части ума, воспитания и манер, совершенный нищий, да и вкус у него самый плебейский. Жизнь в провинции не пошла ему на пользу, а привычка волочиться за всякими стрепухами и потаскушками вконец испортила. Подобные мысли, отражаясь на ее лице, ничуть не красили Серафину. Ее правильные, но суховатые черты становились необычайно привлекательными, когда их смягчали искусно отрепетированные улыбки и легкий прищур глаз, а гримаса разочарования лишь подчеркивала их резкость. Она была бесспорно красивее Зербины, но в ее красоте присутствовало что-то надменное, заносчивое, недоброе. Это, возможно, не остановило бы истинную любовь, но легкокрылую прихоть отталкивало мгновенно. В конце концов маркиз удалился, не удостоив своим вниманием ни Донну Серафину, ни Изабеллу, на которую, как он считал, пал выбор де Сиганьяка. Уже на пороге он обратился к тирану. «Я распорядился освободить для представления оранжерею, самое просторное помещение в замке. Туда уже, должно быть, доставили доски и козлы для подмостков, драпировки, скамьи, словом, все необходимое для сцены и зрителей. Мои слуги не имеют опыта в таких делах, поэтому командуйте ими, как надсмотрщик на галере гребцами-каторжниками. Они получили приказ повиноваться вам, как своему господину». Лакей проводил тирана, Блазиуса и Скопена в оранжерею. На этих троих обычно возлагались все хлопоты по устройству сцены. Помещение казалось самым подходящим. Оно имело форму вытянутого прямоугольника, что позволяло на одном конце оборудовать сцену, а на оставшемся свободном пространстве расставить рядами кресла, стулья, табуреты и скамьи сообразно положению зрителей и степени почета, который им следовало оказать. Стены оранжереи были отделаны в виде зеленых решеток для вьющихся растений, за которыми на голубом фоне были изображены античные постройки с колоннами, аркадами и куполами. Во всем была сохранена строгая перспектива, а однообразие ромбов и прямых линий решетки нарушалось виднеющимися кое-где гирляндами из листьев и цветов. Сводчатый потолок, подражание настоящим небесам, был усеян пухлыми пятнами облаков и пестрыми загогулинами, изображавшими парящих птиц. Такой декор как нельзя лучше соответствовал новому назначению оранжереи. В дальнем конце на козлах были сооружены слегка наклонные подмостки. По обе стороны сцены установили деревянные опоры для кулис, а ковровые портьеры, которым предстояло заменить занавес, натянули на веревки, переброшенные через два блока, и теперь они могли раздвигаться, собираясь слева и справа в виде драпировки, обрамляющей авансцену. Полоса ткани с вырезанными по нижнему краю фестонами превратилась в портал и завершила оформление сцены. Пока актеры и слуги заняты обустройством театра, вернемся к обитателям замка, на которых слушателю следует кое-что знать. Мы до сих пор не упомянули о том, что маркиз де Брюйер был женат. Но это не наша вина, и такая забывчивость простительна, ведь он и сам нечасто об этом вспоминал. Очевидно, любовь не имела ни малейшего отношения к этому союзу, а его фундаментом стали равное положение в обществе и соседство земельных владений двух семей. По истечении медового месяца маркиз и маркиза, как и подобает людям благовоспитанным, но не испытывающим сердечного влечения, поставили крест на мифе о семейном счастье и зажили вместе, но на разных половинах замка. При этом они сохраняли доброе согласие и оказывали друг другу всяческое уважение, одновременно пользуясь всей свободой, какую только допускали приличия. Но не следует думать, что маркиза де Брюйер была женщиной безобразной или непривлекательной. О вкусах не спорят, и то, что порой отталкивает мужа, может стать лакомой приманкой для любовника. Любовь носит повязку на глазах, а брак смотрит в оба. А теперь мы представим вас маркизе, чтобы вы сами могли составить о ней представление. Супруга владельца замка занимала отдельные покои, в которые маркиз не имел права входить, предварительно не оповестив об этом маркизу. Однако мы позволим себе эту нескромность, свойственную писателям всех времен и народов, и, не назвав себя пажу, который, в свою очередь, был обязан оповестить о посетителе камеристку, проникнем в спальню, словно у нас на пальце, перстень лидийца Гига, делавший своего хозяина невидимым. Спальня маркиза была просторной, высокой, богато обставленной и великолепно отделанной. Стены ее были покрыты фламандскими шпалерами теплых и сочных тонов, изображавшими деяния бога Аполлона. Пунцовые драпировки из узорчатого индийского штофа пышными складками струились вдоль оконных проемов, и когда солнечный луч пронизывал их, ткань начинала светиться рубиновым пурпуром. Кровать была декорирована тем же штофом, полосы которого были стянуты позументом так, что образовывались аккуратные складки, переливающиеся шелковистым блеском. По краю балдахина располагался ламбрекен, украшенный по углам пышными султанами ярко-розовых перьев фламинго. Камин, облицованный зеленым мрамором, был несколько выдвинут вперед и возвышался до самого потолка. Огромное венецианское зеркало в хрустальной раме, грани которого искрились радужными бликами, было вделано в верхнюю часть камина с легким наклоном вперед, то есть навстречу тому, кто в нем отражался. На каминной решетке, под огромным колпаком из полированного металла, потрескивая, пылали три массивных полена. Исходившее от них приятное тепло было весьма кстати. В покое таких размеров в это время года довольно прохладно. По обе стороны туалетного столика маркизы располагались два секретера изумительной работы. Их фасады были инкрустированы перламутром, яшмой и ониксом. Колонки ляпис-лазурью, а недра секретера вскрывали массу потайных ящиков и ящичков, в которые маркиз никогда не посмел бы сунуть нос, даже если бы знал, как открыть секретные замки. За туалетом, в характерном для эпохи Людовика XIII кресле с мягкой спинкой с бахромой на уровне плеч, сидела сама ее светлость мадам де Брюйер. Две горничные суетились позади маркизы, прислуживая ей. Одна держала на весу подушечку с булавками, другая — коробочку с мушками. Хотя сама маркиза утверждала, что ей всего 28 лет, она уже явно перешагнула за 30. За тот рубеж, которого женщины страшатся не меньше, чем мореплаватели мыса Бурь. Давно ли это случилось? Этого не могла бы сказать и сама маркиза, которая умудрилась так запутать все даты, связанные с ее прошлым, что даже опытный историк посидел бы, пытаясь разгадать эту загадку. В юности она была брюнеткой с оливковой кожей, но от полноты, возникшей с возрастом, кожа ее посветлела, и надобность в жемчужных белилах и тальковой пудре отпала. Ныне лицо мадам сверкало матовой белизной, которая выглядела несколько болезненной при дневном свете, но совершенно ослепительной при свечах. Лицо ее слегка оплыло, щеки обвисли, однако оно еще сохраняло благородные очертания. Наметившийся второй подбородок весьма плавно переходил в шею. Несмотря на слишком резкую для дамы горбинку, нос маркизы выглядел горделиво, а над выпуклыми карими глазами высоко поднимались узкие дуги бровей, придавая ее взгляду выражение постоянного удивления. Искусные руки куаферши только что закончили укладывать ее густые черные волосы. Судя по количеству папильоток, валявшихся на ковре вокруг туалетного столика, дело это было непростое. Мелкие, завитые спиралью локончики обрамляли лоб маркизы и курчавились у корней пышных волос, зачесанных назад и образующих подобие прибойной волны. Две пышные пряди, взбитые короткими движениями гребня, не спадали вдоль щек, служа им изящной рамкой. Кокарда из лент, обшитых стеклярусом, венчала тяжелый узел, туго стянутый на затылке. Волосы были главным украшением маркизы. Они позволяли ей делать любые, даже самые затейливые прически, не прибегая к накладным локонам, шиньонам и парикам. Поэтому обладательница этого сокровища охотно позволяла дамам и кавалерам присутствовать при ее туалете. С полной высокой шеей госпожи маркизы взгляд соскальзывал к ее белоснежным пышным плечам, которые открывал вырез корсажа с парой соблазнительных возвышенностей, видневшихся в нем. Тугой корсет стягивал талию и, приподнимая грудь, сближал те два полушария, что у сочинителей витиеватых сонетов и мадригалов вечно именуются «враждующими братьями», хотя на самом деле причин для вражды у них нет. Черный шелковый шнурок, продернутый в рубиновое сердечко, окружал шею мадам. На том же шнурке покачивался бриллиантовый крестик, как бы остужая своим видом языческую чувственность, пробуждаемую видом прелестей маркизы, лишь слегка укрытых пышными кружевами. Поверх белой атласной нижней юбки на госпоже де Брюйер было надето шелковое платье цвета граната, украшенное черными бантами, стеклярусными пряжками и отвернутыми, как на рыцарских перчатках, твердыми манжетами. Жанна, одна из горничных маркизы, протянула ей коробочку с мушками, которую в ту эпоху были обязательной деталью туалета любой модницы. Мадам де Брюйер наклеила одну из них над уголком рта и принялась искать подходящее место для другой, той, что зовется убийцей, ибо сражает наповал самых стойких кавалеров. Горничные, сознавая всю важность происходящего, замерли, затаив дыхание, чтобы не спугнуть глубокомысленное раздумье госпожи. Наконец, нерешительный пальчик маркизы устремился к цели, и крохотная черная звездочка обосновалась у начала левой груди. На языке мушек это означало, что путь к кустам возлюбленной ведет через ее сердце. Вполне удовлетворенная, маркиза бросила последний взгляд в зеркало, склоненное над туалетным столиком, поднялась и прошлась по комнате, после чего вынула из шкатулки часы округлой формы. Нюрнбергское яйцо, как их называли тогда, покрытое изящным узором перегородчатой эмали и осыпанное мелкими бриллиантами. Повесив их на цепочку с застежкой, она прикрепила ее к поясу платья вместе с ручным зеркальцем в позолоченной оправе. «Ваше сиятельство сегодня очаровательно, и прическа, и платье вам к лицу», — проворковала Жанна. «Вот уж не нахожу», — рассеянно отозвалась маркиза. «Наоборот, мне кажется, что нынче я просто уродина. У меня круги под глазами, а цвет этого платья меня полнит. Может, все-таки надеть черное? Как ты думаешь, Жанна? В черном я выгляжу стройнее». «Если вашему сиятельству угодно, я надену на вас платье из красновато-коричневой тофты или цвета спелой шелковицы. Дело это минутное, да только боюсь я, как бы этим мы не испортили весь ваш наряд, ваше сиятельство». «Ну смотри, Жанна, ты будешь виновата, если я отпугну сегодня вечером Амура, и моя сердечная жатва окажется скудной. Много гостей пригласил маркиз на представление комедиантов?» «Егеря, разосланные верхом по всей округе. Общество соберется многолюдное, съедутся из всех окрестных замков. Не так уж часты в наших краях случаи, позволяющие как следует поразвлечься». «Твоя правда», — подтвердила маркиза, вздыхая. «Насчет развлечений у нас здесь вечный пост. А видела ли ты этих комедиантов? Есть ли среди них молоденькие, красивые и с пристойными манерами?» «Не знаю, что и ответить вашему сиятельству. От румян, белил и париков лица этих людей становятся похожими на маски. Они очень выигрывают при свечах, но днем вовсе не таковы, какими кажутся на сцене. Все же мне показалось, что один из них и внешностью, и манерами совсем не дурен. У него отменные зубы и стройные икры». «Это должно быть первый любовник, Жанна», — заметила маркиза. «На эти роли назначают самых красивых мужчин в труппе. Ведь не подобает же какому-нибудь носатому и опухшему нашептывать нежности, а кривоногому преклонять колени для объяснений в любви». «Ну, это уж совсем никуда не годится, ваша светлость», — со смехом подтвердила горничная. «Мужья, бог с ними, Они таковы, каковы есть, а уж любовники должны быть во всем безупречны. Потому-то мне и по вкусу эти театральные любезники. Они обучены говорить свободно, с возвышенным красноречием и умело выражают чувства. Томятся у ног жестокой красавицы, призывают в свидетеля небеса и преисподнюю, проклинают жестокую судьбу, то и дело выхватывают из ножен кинжал, чтобы в случае отказа вонзить его себе в грудь, извергают страсть, словно огнедышащий вулкан. Своими речами они способны преодолеть сопротивление даже самой неприступной добродетели, а их слова на сцене так волнуют, будто обращены прямо к тебе. Порой меня даже раздражает холодность героинь-красоток, и я просто вне себя от негодования, что по их милости так страдает замечательный любовник. «Вашего сиятельства ангельская душа», — отвечала Жанна. «Я знаю, вы не в силах видеть чужие страдания. А вот мое сердце давно зачерствело, и я бы, пожалуй, охотно взглянула, как на самом деле умирают от любви. Красивыми словами меня уже не убедить». «Да чего же у тебя прозаический и приземлённый ум, Жанна? Вечно тебе нужны материальные доказательства. Ты просто не привыкла читать романы и театральные пьесы». «Если я не ослышалась, ты сказала, что первый любовник этой труппы не дурен собой». «Судите сами, ваше сиятельство», — отвечала камеристка, бросив взгляд за окно. «Этот молодой человек как раз сейчас пересекает двор замка, направляясь, наверное, в оранжерею, где сооружают сцену». Приблизившись к высокому оконному проему, маркиза увидела Леандра. Тот шел медленно, с отсутствующим видом, словно погруженный в тайные грезы. Он любил казаться меланхоличным, зная, что это привлекает внимание женщин, которые, по своей склонности к состраданию, всегда готовы утешить страдальца. Оказавшись у самого балкона, Леандр точно рассчитанным движением вскинул голову, что придало его глазам почти магический блеск, и устремил на окно спальни маркизы томный печальный взгляд, полный тоски по недосягаемой любви и одновременно выражающий самое искреннее и почтительное восхищение. Приметив за стеклом маркизу, первый любовник широким жестом сорвал с головы шляпу, словно вознамерившись смести ею двор, и отвесил один из тех поклонов, в которых склоняются перед верховными жрицами и богинями, и которые только подчеркивают непостижимость расстояния между обителью богов и ничтожным смертным. Затем он вернул шляпу на место, причем с редкой грацией, и снова приобрел гордый и заносчивый вид кавалера, лишь на мгновение павшего ниц к подножию символа красоты. Все это было проделано отчетливо, точно и не без блеска. Даже настоящий вельможа, всю жизнь вращавшийся в благородном обществе и при королевских дворах, едва ли сумел бы с такой точностью передать каждый оттенок испытываемых им чувств. Мадам де Брюйер, польщенная этим приветствием, сдержанным и вместе с тем благоговейным и отдающим должное ее высокому положению, не могла удержаться, чтобы не ответить благосклонным кивком и легкой улыбкой. Эти знаки внимания не ускользнули от Леандра, и он с присущим ему пылом тут же преувеличил их смысл, решив, что маркиза готова в него влюбиться. В его разгоряченном воображении уже сложился целый роман. Вот-вот осуществится мечта всей его жизни. Ему, нищему провинциальному актеру, разумеется, редкостно одаренному, но никогда еще не игравшему при дворе, предстоит любовная интрига со знатной дамой, владелицей поистине герцогского замка. От этих фантазий в голове у него помутилось, сердце застучало так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, и, вернувшись к себе после репетиции, Леандр уселся сочинять высокопарное любовное послание, рассчитывая при случае каким-то образом вручить его маркизе. Поскольку все роли в «Радамантаде» капитана Матамора были давным-давно известны актерам, представление могло начаться сразу же, как только закончат съезжаться гости маркиза. Оранжерея, превращенная в театральный зал, выглядела великолепно. Свечи в настенных жирандолях распространяли мягкий свет, выгодный для женских нарядов и лиц, но не мешающий сценическим эффектам. Позади зрителей на ступенчатом возвышении были расставлены катки с померанцевыми деревьями. Их листья и плоды, согретые теплом зала, источали тонкий аромат, который смешивался с запахами женских духов — мускуса, бензойной смолы, ириса и амбры. Массивные кресла в первом ряду, перед самой сценой, занимали Иоланта де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса Дажемо, маркиза де Брюйер и еще несколько родовитых особ, соперничавших между собой великолепием нарядов. Шелковый бархат и атлас, серебряная и золотая парча, кружева, гипюр, бриллиантовые броши, жемчужные ожерелья, серьги с подвесками, заколки, усыпанные драгоценными камнями, искрились в свете свечей, переливаясь всеми цветами радуги. Но куда ярче бриллиантов сверкали глаза благородных дам. Пожалуй, при дворе нелегко было бы собрать столь блистательное общество. Не будь там Иоланты де Фуа, Парису пришлось бы основательно призадуматься, кому из этих красавиц вручить золотое яблоко первенства. Однако само ее присутствие делало любое состязание бесполезным. Вместе с тем, эта юная аристократка меньше всего походила на мягкосердечную и снисходительную Афродиту, а скорее на суровую богиню-охотницу Диану. Красота ее была холодна и безукоризненна, в осанке сквозила непреклонная решимость, а ее совершенство могло кого угодно довести до отчаяния. Изящный, слегка удлиненный овал лица этой девушки казался выточенным из агата или оникса, а не сотворенным из плоти, а в его чертах воплощались поистине неземные чистота и благородство. Тонкая и гибкая, словно у лебедя, шея Иоланты, девственная линия переходила в плечи, еще девически худощавые, и в снежно-белую грудь, казалось, дышавшую ледниковым холодом. Трудно было представить, чтобы эта грудь могла затрепетать от бурного биения сердца. Губы ее, изящно изогнутые, словно лук Дианы, метали стрелы иронии даже тогда, когда безмолвствовали, а твердый и пронзительный взгляд темно-голубых глаз пресекал всякие поползновения смельчаков. И вместе с тем очарование этой юной девушки было поистине сокрушительным. Ее дерзостный ослепительный облик будил несбыточные желания. Ни один мужчина, видевший Иоланту, не мог не влюбиться в нее с первого взгляда. Но питать надежду на взаимность и продолжать ее добиваться отваживались лишь немногие. Как она была одета? У нас не хватит слов и воображения, чтобы достойно описать ее наряд. Скажем только, что одежда облекала ее стан некой лучезарной дымкой, в которой каждый видел не одежду, а лишь ту, на ком она была надета. Образ этот довершали гроздья крупных жемчужин, которые, переплетаясь золотистыми кудрями девушки, образовывали ореол, сиявший вокруг ее чистого лба. Позади дам на табуретках и скамьях расположилась местная знать. Отцы, мужья и братья-красавиц. Кое-кто из них порой изящно склонялся над спинками кресел, нашептывая любезности. Другие обмахивались плюмажами своих шляп или, выпрямившись во весь рост и уперев одну руку в бедро, окидывали публику самодовольными взглядами, красуясь своей статью. Гул голосов, словно туман, витал над головами зрителей, которые уже начинали терять терпение. Но тут раздались три мерных удара жезла о подмостке. И тотчас воцарилась тишина. Занавес торжественно раздвинулся, открыв декорацию, изображавшую городскую площадь. Место чрезвычайно удобное для интриг и случайных встреч в ходе действия простенькой комедии. Выглядело оно как небольшой пятачок, окруженный домами с островерхими кровлями, с выступающими над улицей верхними этажами и оконцами в свинцовых переплетах. Из труб штопором поднимались дымки, к облакам, которым уже никакие усилия не могли вернуть первозданную белизну. На углу двух холщовых улиц, кое-как изображенных в уходящей вдаль перспективе, высился дом с настоящей дверью и подлинным окном. На одной из кулис был укреплен балкон, на который можно было попасть по лесенке, невидимой для зрителя. Он предназначался для интимных бесед, свиданий и похищений, которые так по душе испанским авторам драм. Теперь вы видите, что сцена нашей маленькой труппы была совсем недурно оборудована по тем временам. Конечно, знатоки сказали бы, что декорации были намалеваны неумело и грубо, Черепичные крыши резали глаз неуместной яркостью, листва на деревьях перед домами отливала ядовитой зеленью, а голубые просветы между облаками имели цвет медного купороса, но в целом снисходительный зритель мог довольно легко представить себе, что перед ним действительно городская площадь. Рампа с 24 свечами, с которых был со всей тщательностью снят нагар, ярко освещала снизу эти бесхитростные декорации, явно не привыкшие к такому буйству света. Пёстрое зрелище немедленно вызвало в публике гул одобрения. Действие комедии началось с ссорой добропорядочного буржуа Пандольфа с дочерью Изабеллой. Та объявила, что без ума от белокурого красавца Леандра, а потому ни за что не пойдет замуж за капитана Матамора, которого навязывал ей отец. Служанка Зербина, подкупленная Леандром, тут же выступила на ее стороне, и Пандольф принялся ругательски ругать дерзкую субредку, а она мгновенно находила сотни доводов и возражений и, в конце концов, присоветовала хозяину самому обвенчаться с Матамором, раз уж он так ему по душе. А она, Зербина, не допустит, чтобы ее молодая хозяйка стала супругой старого филина, носатой абразины, которая кирпича просит, тощего пугала, которого заждались в огороде. До крайности взбешенный Пандольф, желая остаться с дочерью наедине, попытался прогнать субредку в дом. Но та плечом защищалась от его тычков и толчков, не трогаясь с места, и при этом так изгибала стан, так задорно поводила бедрами, так кокетливо взмахивала юбками, что даже настоящая балерина лопнула бы от зависти. На каждый промах неуклюжего Пандольфа она отвечала смехом, показывая все 32 жемчужных зуба. Ее сильно подведенные глаза сверкали, губы рдели от кармина, а новые юбки, сшитые из тафты, подаренной маркизом, шуршали, взлетали, вспыхивали бликами и, казалось, сыпали искры. Эта сцена вызвала дружные аплодисменты, и владелец замка Брюер лишний раз убедился, что не ошибся, остановив выбор на этой девушке, истинной жемчужине среди субреток. Тем временем на сцене появился новый персонаж, который двигался, озираясь, словно из опасения, что его заметят. То был Леандр, бич отцов, мужей и опекунов, любимец жен, дочерей и воспитанниц. Одним словом, первый любовник. Тот, о ком мечтают, кого ждут и кого ищут. Воплощение отвлеченного идеала. Именно ему предстояло осуществить то, что обещают зрителям и читателям поэты, драматурги и романисты. Стать олицетворением молодости, страсти и счастья, не зная при этом немощи и болезней, не испытывая ни голода, ни жажды, ни страдания от зноя и стужи, не ведая ни страха, ни усталости. Ему предписывалось ни ночью, ни днем не терять способности испускать томные вздохи, без конца лепетать о любви, подкупать дуэни и субреток, карабкаться по веревочным лестницам, хвататься за шпагу при встрече с соперником и при этом всегда оставаться чисто выбритым, аккуратно завитым, иметь безупречное платье и белье, строить глазки и складывать губы сердечком, как у восковой куклы. Право слова, трудное ремесло, которое не окупит даже любовь всех женщин без исключения. Обнаружив Пандольфа на том месте, где он рассчитывал встретить Изабеллу, Леандр замер в позе, которая была тщательно отработана им перед зеркалом, ибо подчеркивала достоинство его внешности. Стан слегка наклонен влево, правая нога согнута в колени, одна рука лежит на эфесе шпаги, другая потирает подбородок, да так, чтобы публике при этом был виден блеск крупного бриллианта в перстне. При этом пламенный взор туманился неизвестно откуда взявшейся негой, а легкая улыбка приоткрывает ослепительную эмаль зубов. В ту минуту он был и в самом деле хорош собой. Новые ленты освежили его костюм, сорочка ослепительной чистоты виднелась между камзолом и панталонами. Узконосые башмаки на высоких каблуках, украшенные пряжками, дополняли облик идеального кавалера. Даже желчная и придирчивая Иоланта не увидела в нем повода для насмешки. Воспользовавшись паузой, Леандр через рампу взглянул в зал, на маркизу. Это был один из его наиболее обольстительных взглядов, полный такой страстной мольбы, что благородная дама невольно залилась краской. Когда же он перевел этот взгляд на Изабеллу, он был уже потухшим и рассеянным, чем ясно была продемонстрирована разница между любовью истинной и наигранной. При виде Леандра Пандольф впал в неописуемую ярость. Он приказал дочери и субредке немедленно удалиться и не показываться из дома. Однако Зербина все же успела передать Изабелле записочку от Леандра с мольбой о ночном свидании. Оставшись с глазу на глаз с разъяренным отцом, молодой человек самым учтивым образом принялся уверять его в чистоте своих помыслов, а также в благородстве своего происхождения, покровительстве сильных мира сего и в наличии связей при дворе. Закончил он тем, что даже смерть не сможет разлучить его с Изабеллой, ибо он любит ее больше жизни. Тем временем эта юная девица, стоя на балконе, с восторгом внимала его речам, выражая свое одобрение грациозными жестами и улыбками. Тем не менее, слащавое красноречие Леандра не подействовало на Пандольфа. С чисто старческим упрямством он гнул свое. Либо его зятем станет капитан Мотамор, либо его дочь окончит свои дни в монастыре. Недолго думая, старик отправился за нотариусом, чтобы одним махом покончить с этим делом. Перед тем, как удалиться, Пандольф запер дверь дома, дважды повернув ключ в замке. И теперь Леандр принялся убеждать тотчас появившуюся на балконе красотку, что она должна бежать вместе с ним в обитель одного знакомого ему монаха, который никогда не отказывается сочетать законным браком влюбленных, которым препятствуют деспоты-родители. На это Изабелла, не отрицая, что страсть Леандра производит на нее глубокое впечатление, целомудренно заявила, что детям надлежит почитать тех, кто произвел их на свет, добавив, что монах этот, чего доброго, даже не рукоположен и не имеет права совершать таинство по всем правилам. Вместо этого она поклялась всеми силами сопротивляться намерениям отца. Мол, она скорее примет монашеский постриг, чем позволит соединить свою ручку с лапищей капитана Матамора. Влюбленный отправился уладить кое-какие дела с помощью слуги, расторопного малого, невероятно изобретательного на всяческие плутни, уловки и хитрости, пообещав к вечеру вернуться под окно возлюбленной и дать ей полный отчет. Едва Изабелла скрылась, как на сцене появился Матамор. Его выход произвел сильный эффект. Этот персонаж обладал удивительным даром заставлять смеяться даже самых закоренелых меланхоликов. Хотя ничто как будто не могло вызвать его гнев, капитан, совершая шаги длиной футов 6, устремился к рампе и остановился на авансцене, расставив ноги циркулем и свирепо пожирая глазами публику. При этом он нагло и заносчиво подбоченился, словно готов был бросить вызов всем и каждому. Закрутил ус, завращал глазами и звучно запыхтел, будто за некую мнимую обиду готов истребить весь род человеческий. Ради сегодняшнего представления Матамор извлек из недр своего сундука почти новый испанский костюм, который носил на сцене только по особым случаям, и от его почти карикатурной пышности казался еще нелепее, ибо выглядел как расфранченный скелет. Костюм этот состоял из скроенного наподобие лат камзола, испещренного красными и желтыми поперечными полосами, которые сходились под углом к середине его груди, туда, где сверкал ряд пуговиц. Мыс камзола спускался до самого паха, а его края и проймы были обшиты толстым желтым жгутом. Такие же красные и желтые полосы закручивались спиралями вокруг рукавов и штанин капитана, отчего его руки и бедра казались увитыми лентами жердями. Натяните на петуха красные чулки, и вы получите полное представление об икрах Матамора. Огромные желтые помпоны болтались на его башмаках с красными прорезями, словно капустные кочаны на грядке. Подвязки с бантами неописуемой величины стягивали его голенастые ноги над коленом. Брыжи, поддерживаемые картоном, обхватывали его шею и вынуждали беднягу беспрестанно затирать голову, что вполне отвечало духу его заносчивых персонажей. Все это великолепие венчало пародия на шляпу в духе Генриха IV с загнутым полем и пучком красных и белых куриных перьев. За плечами Матамора развивался плащ тех же цветов, комически оттопыренный исполинской рапирой с тяжеленной чашкой. На конце ее клинка, на которой можно было бы нанизать дюжину сарацинов, болталась проволочная розетка тонкой работы, изображавшая паутину, знак того, как редко капитан пользуется своим смертоносным оружием. Те зрители, кто обладал особенно острым зрением, могли разглядеть даже крохотного металлического паучка, который безмятежно болтался на металлической нити. Матамор, сопровождаемый своим слугой Скапеном, который то и дело рисковал остаться без глаза из-за беспорядочно болтающейся во все стороны рапиры, раздраженно прошелся туда-сюда по сцене, громыхая шпорами, надвигая шляпу на лоб и совершая множество других смехотворных ужимок, которые вызвали безудержный хохот в зале. Наконец, он вновь остановился у рампы и начал монолог, обильно присыпанный похвальбой, преувеличениями и откровенным враньем. Попытаемся передать его здесь вкратце. «Ныне, Скапен, я позволяю моему смертоносному клинку отдохнуть в нужных. Пусть пока лекаря умножают население кладбищ, хотя их главным поставщиком все равно остаюсь я и только я. Кто, по-твоему, сверг с престола персидского хана? Вытащил за бороду Армора Бакина из его шатра, одновременно сразив 10 000 неверных? Кто одним пинком сокрушил стены множества крепостей? Кто вновь и вновь бросал вызов судьбе, отвешивал оплеухи случаю, придавал огню и мечу всяческое зло? Тому, кто ощипал, словно жирного гуся, Юпитерова орла, который в страхе отказался принять мой вызов? Кто шел против пушек с голыми руками, вспарывая облака остриями усов? Не грех порой побездельничать и развлечься. Ведь вселенная укращена, в ней нет больше преград для меня. А парка Антропа лично сообщила мне, что ножницы, которыми она перерезала нити оборванных моим мечом жизней, затупились, и ей пришлось отправить их к чистильщику. Итак, Скапен, до поры до времени мне придется обуздать свою воинственную отвагу, прекратить дуэли, войны, избиения, разгромы, опустошение городов и сел, рукопашные схватки с великанами, а также истребление чудовищ, подобно Тесею и Гераклу. Я желаю отдохнуть сам и даю передышку смерти. Но в каких развлечениях проводит досуг бог Арес, этот мелкий скандалист в сравнении со мной? Разумеется, он только и делает, что нежится в объятиях госпожи Афродиты, которая, как известно, отдает предпочтение бесстрашным воинам, пренебрегая хромым мужем-рогоносцем. Вот почему я решил снизойти до обычных человеческих чувств и, приметив, что Амур не решается направить в такого испытанного храбреца, как я, свою стрелу с золотым наконечником, поощрительно ему подмигнул. Мало того, чтобы она могла глубже вонзиться в мое поистине львиное сердце, я снял кольчугу, сплетенную из колец, которые дарили мне мои знатные и прославленные возлюбленные. Богини, императрицы, королевы, инфанты, принцессы и знатные дамы, чтобы их волшебная сила оберегала меня в любых безрассудствах. Слуга, делавший вид, будто с напряженным вниманием вникает в эту пламенную тираду, ехидно заметил. «Насколько моему жалкому уму доступны сокровища вашего великолепного красноречия, уснащенного пышными оборотами в азиатском вкусе, вы, ваша доблестная милость, воспылали страстью к какому-то юному бутончику, иначе говоря, влюбились как самый обыкновенный смертный». «Ты прав», — небрежно согласился Матамор. «На этот раз ты угодил в самую середину мишени, Скапен, из чего можно заключить, что для слуги смекалка у тебя недюжинная. Да, я проявил слабость и теперь влюблен. Но не бойся, это не поколеблет мою отвагу. Я не Самсон, чтобы позволить женщине остричь себя, и не Геракл, чтобы сидеть за прялкой перед Амфалой. Ха, пусть бы Далила только попробовала коснуться моих волос. А Амфале осталось бы только одно — покорно стаскивать с меня сапоги, да может чистить от пыли мой плащ, словно шкуру немейского льва. Знаешь ли, Скапен, однажды в часы раздумий меня посетила одна мысль, довольно обидная для столь отважного сердца. Да, я поставил на колени род человеческий, сразив многих и многих, но это коснулось лишь одной его половины. Другая половина — женщины, создания беззащитные, ускользнула от моей власти. Посуди сам, слыханное ли дело рубить им головы, руки и ноги или рассекать пополам до пояса, как я обычно поступаю с врагами-мужчинами? Галантность не предусматривает такого обращения с дамами. Впрочем, мне достаточно покорности их сердец, безоговорочной капитуляции души и расправы над их добродетелью. Число покоренных мною дам превышает количество песчинок на морском берегу и звезд на небе. Я вожу за собой 4 сундука с любовными записками, письмами и пространными посланиями. Сплю на тюфике, набитом черными, русами, рыжими и белокурыми локонами, которыми повсюду одаривали меня возлюбленные. Со мной кокетничала сама богиня Юнона, но я отверг ее, ибо щел изрядно перезревший за время бессмертия. Но все эти победы для меня не имеют цены, как никому не нужен лавровый венок, в котором недостает хотя бы одного листка. Прелестная Изабелла смеет мне противиться. Разумеется, любые преграды только разжигают страсть, но этакую дерзость я не могу стерпеть, и поэтому требую, чтобы она сама, моля о пощаде и помиловании, принесла мне на серебряном блюде золотые ключи от своего сердца. Ступай же, Скопен, заставь эту твердыню капитулировать. Даю ей 3 минуты на размышление». С этими словами Матамор застыл в позе сломанного циркуля, комизм которой усугубляла его невообразимая худоба. Окно, однако, так и осталось запертым, несмотря на стук и призывы слуги лакея. Гарнизон крепости, состоящий из Изабеллы и Зербины, был уверен в прочности ее стен, не боялся осады и не подавал признаков жизни. Матамор, казалось, был поражен этим молчанием. «Кровь и огонь! Небеса и земля, гром и молния!» — взревел он, стопорщив усы, как рассерженный кот. «Этим несчастным не удастся отсидеться. Пусть выбросят белый флаг и протрубят отбой. Иначе я одним щелчком разрушу эту жалкую хижину и поделом упрямится, если она окажется под развалинами. Скопен, друг мой, как по-твоему, чем объяснить это дикое и ничем не обоснованное сопротивление моим чарам, перед которыми ничто не в силах устоять, ни на суше, ни на море, ни на самом Олимпе, обиталище богов? Я объясняю это просто, сударь. Некий Леандр, он, конечно, не так хорош, как ваша милость, но ведь не все обладают хорошим вкусом. Вступил в сговор с местным гарнизоном, так что вы имеете дело с крепостью, покоренной другим завоевателем. Вы взяли в плен отца, а Леандр — дочь. Вот и все. Как? Ты сказал Леандр? О, не произноси при мне это презренное имя, не то я впаду в бешенство. Сорву с небес солнце, поставлю синяк под глазом луне, а заодно, ухватив землю за ось, как тряхну ее, что случится новый всемирный потоп. Этот жалкий щенок осмеливается прямо у меня под носом ухаживать за Изабеллой, властительницей моих помыслов. Ну, только появись здесь, слюнявый развратник, воришка с большой дороги, я вырву тебе ноздри, распишу крестами твою физиономию, проткну тебя насквозь, разнесу. «Раздавлю, выпотрошу и растопчу тебя, а напоследок сожгу и развею пепел. Если ты попадешься мне под руку, пока я во гневе, пламя из моих ноздрей отбросит тебя за пределы вселенной. Стать мне поперек дороги. Я содрогаюсь от мысли, сколько бедствий эта дерзость навлечет на несчастное человечество. Справедливо покарать такое преступление я могу лишь одним способом. Раскроив могучим ударом всю эту погрязшую в скверне планету. Ха, Леандр, соперник Матамора. Даже выговорить страшно подобную ересь. Слова застревают в горле и не соединяются одно с другим. Итак, отныне и впредь Леандр. Да простится мне, что я вынужден произносить это пропитанное гнустью имя, может считать себя покойником. Пусть поторопится заказать себе у каменотеса надгробную плиту, ибо я, пожалуй, по своему великодушию позволю похоронить его по-человечески. «Клянусь Дианой, легок на помине», — внезапно воскликнул слуга. «Сударь, кажется, господин Леандр собственной персоной приближается к нам. Вот вам и самый удобный случай объясниться с ним на чистоту. Представляю, каким великолепным зрелищем станет схватка двух таких храбрецов. Не скрою от вас, что среди здешних учителей фехтования этот дворянин пользуется доброй славой. Лучше поторопитесь обнажить клинок, а я, если дело дойдет до поединка, постою на страже, чтобы нам никто не посмел помешать». Кто бы ни вмешивался, искры от наших клинков вмиг обратят их в бегство. Кто посмеет сунуться в круг, полный огня и крови? Но ты, Скопен, не удаляйся на большое расстояние, если по досадной случайности мне будет нанесен ощутимый удар. Примешь меня в свои объятия?» — ответил Матамор, надеявшийся, что поединок, едва начавшись, будет прерван. «Действуйте отважно и покончим с Леандром раз и навсегда!» — воскликнул слуга, подталкивая своего хозяина вперед. «Ступайте ему навстречу!» Убедившись, что сам отрезал себе все пути к отступлению, Матамор надвинул шляпу на глаза, снова закрутил усы и взялся за эфес рапиры. Приблизившись к Леандру, он смерил его с ног до головы дерзким взглядом. Однако это была всего лишь поза. Даже в публике слышали, как стучат его зубы. Тощие ноги капитана подгибались, словно стебли тростника на ветру. Подобно всем зайцам, прячущимся в львиной шкуре, рассчитывал он только на то, что раскаты его громового голоса нагонят страху на Леандра. «Знаете ли вы, сударь, что перед вами капитан Матамор, потомок славных родов Куэрна де Карнасан и Скамбомбардон де ла Памперонтонда и свойственник по женской линии самого Антея?» «Да хоть бы вы были родом с Луны», — презрительно поведя плечами, отвечал Леандр. «Мне-то какое дело до этой чепухи?» «Проклятие! Сейчас, сударь, вам будет до этого дела, но лучше, пока не поздно убирайтесь отсюда, и я пощажу вас. Мне жалко вашей молодости. Только взгляните на меня, я гроза вселенной, главный поставщик всех могильщиков. Там, где я прошел, встает лес могильных крестов. Куда бы то ни было, я вхожу через пролом в стене, а выхожу через триумфальную арку. Делаю шаг вперед только с выпадом клинка. Подаюсь назад, лишь парируя удар. А если и ложусь, то это означает одно — враг повержен и пора отдохнуть. Ежели я переправляюсь через реку, значит, это река крови, а мостовые арки — ребра моих соперников. Я наслаждаюсь в гуще битвы, убивая, рубя, круша направо и налево, пронзая одного врага за другим. Я поднимаю в воздух коней вместе с всадниками и, как соломинки, ломаю хребты боевых слонов. Беря крепость приступом, я взбираюсь на стены с помощью пары крючев и голыми руками вырываю ядра из пушечных жерл. Вихрь, поднятый моим мечом, опрокидывает целые батальоны, а сам Марс, встретившись со мной на поле сражения, спешит убраться, ибо знает, что я могу уложить его на месте, хоть он и зовется богом войны. Иными словами, отвага моя столь беспредельна, и ужас, внушаемый мной, так силен, что до сей поры мне приходилось видеть лишь спины подобных вам храбрецов. Это мы исправим. Сейчас вы увидите одного из них в лицо», — объявил Леандр и тут же отвесил Матамору до того увесистую оплеуху, что по всей оранжерее прокатилось эхо. Бедняга покачнулся и едва не упал, но вторая, не менее оглушительная оплеуха с другой стороны, тотчас вернула ему равновесие. В то же мгновение Изабелла и Зербина появились на балконе. Лукавая субредка звонко хохотала, хватаясь за бока, а ее госпожа любезно кивала Леандру. Тут в глубине сцены показался Пандольф, сопровождаемый нотариусом, и, в изумлении растопырив руки и вытаращив глаза, уставился на то, как Леандр колотит Матамора. «Клянусь чешуей крокодила и рогом носорога!» — возопил Хвостун. — Могила твоя уже вырыта, и мне осталось только столкнуть в нее тебя, прохвост, мошенник, проходимец. Лучше бы ты осмелился дернуть за усы тигра в индийских лесах или ядовитую змею за хвост. Оскорби действием самого Матамора. На это не отважился бы бог подземного мира Плутон. Иначе я сверг бы его с адского престола и завладел Персефоной. «Ну же, мой смертоносный клинок, выйди на свет! Сверкни на солнце и покарай безрассудного наглеца! Я жажду его крови и клянусь, своими руками вырву душу из его груди вместе с трепещущим сердцем!» Произнося все это, Матамор отчаянно напрягался, бешено вращал глазами и прищелкивал языком, словно всячески пытаясь извлечь непокорное оружие из ножен. Он весь покрылся потом от бесплодных усилий, но смертоносная сталь, судя по всему, не желала сегодня покидать свое убежище, должно быть, опасаясь сырого воздуха. Наконец, Леандру наскучило смотреть на эти смехотворные попытки, и он дал велеречивому хвостуну такого пинка, что тот отлетел на противоположную сторону сцены, после чего, отвесив изящный поклон Изабелле, удалился. Матамор остался лежать на спине, болтая в воздухе своими тонкими, как лапки саранчи, ногами. Лишь приняв с помощью Скопена и Пандольфа вертикальное положение и убедившись, что Леандр удалился, он напустил на себя вид человека, буквально захлебывающегося от ярости. «Ко мне, Скопен! Сделай милость, живо надень на меня парочку железных обручей, иначе я просто лопну от бешенства. Взорвусь, как пороховая бомба! А ты, коварный клинок, изменивший своему господину в роковую минуту, вот она, твоя благодарность за то, что я год за годом поил тебя кровью прославленных воинов и бесстрашных дуэлянтов. Мне следовало бы переломить тебя о колено за такую трусость, предательство и вероломство. Но я этого не сделаю, ибо ты напомнил мне, что истинный воин должен всегда быть готов к битве. И в самом деле, ведь за эту неделю я не разгромил ни одной армии, не сразил даже самого завалящего дракона или иного чудовища. И вот ржа. Эта плесень праздности покрыла мой меч. На глазах моей избранницы какой-то сопляк осмелился унизить и оскорбить меня. Мудрый урок, поистине нравственное назидание. Отныне я ежедневно перед завтраком буду убивать не менее 2-3 человек, чтобы мое оружие не ржавело в ножнах. А ты, Скопен, не забывай напоминать мне о моем долге. «Леандр того, гляди, вернется», — отвечал слуга. «А не попробовать ли нам втроем вытащить из ножен эту смертоносную сталь?» Матамор, изогнувшись дугой, уперся в мостовую. Скопен обеими руками схватился за рукоять, Пандольф — за Скопена, а нотариус — за Пандольфа. После нескольких отчаянных попыток рапира уступила натиску троих комедиантов, причем двое из них отлетели в одну сторону, а Матамор — в другую. Там он рухнул навзничь, потрясая в воздухе башмаками и не разжимая рук, мертвой хваткой вцепившихся в ножны. Затем он резко вскочил, завладел рапирой и бешено прошипел. «Все, теперь Леандру конец. У него остался единственный способ избежать гибели. Немедленно перебраться на какую-нибудь далекую планету, ибо я извлеку его даже из земных недр, чтобы пронзить насквозь, если еще прежде того он не обратится в камень от одного моего взгляда». Несмотря на то, что с Матамором приключилась такая смехотворная незадача, упрямец Пандольф продолжал верить в его отвагу и не помышлял отречься от своей нелепой затеи — выдать дочь за этого блистательного воина. Изабелла снова ударилась в слезы, твердя, что предпочтет монастырскую келью такому мужу. Зербина восхваляла Леандра, и то и дело клялась своим целомудрием. Хороша клятва, нечего сказать, что сделает все, чтобы эта свадьба не состоялась. Матамор, по-прежнему ничего не понимавший и не видевший ничего вокруг, кроме собственной блистательной персоны, приписал столь холодный прием избытку девичьей стыдливости у Изабеллы. Но ведь это совершенно естественно. Благовоспитанные особы не выставляют свои чувства на всеобщее обозрение. Кроме того, он ведь еще и не начал ухаживать за девушкой по-настоящему, не показал себя во всем блеске. Однако обе женщины, не желая слушать напыщенного болтуна, скрылись в доме. Матамор, желая казаться галантным кавалером, приказал слуге принести гитару, поставил ногу на тумбу ограды и принялся терзать инструмент, пытаясь извлечь из него хоть какую-нибудь мелодию. Сам же принялся напевать по-испански куплеты какой-то сигидилье, но с такими взвизгами и гнусавыми завываниями, что ему мог бы позавидовать даже мартовский кот, обольщающий на крыше свою пушистую пассию. Даже полный кувшин воды, коварно выплеснутый на него зербиной под предлогом поливки цветов на балконе, не остудил музыкального пыла капитана. «О, это сама прекрасная Изабелла плачет слезами умиления», — пояснил он публике. «Ведь во мне воин уживается с виртуозом во всех родах искусства, и лирой я владею не хуже, чем мечом». Но тут на шум явился Леандр, бродивший неподалеку. Чтобы прекратить эту дьявольскую серенаду, он вырвал гитару из рук оцепеневшего от ужаса Матамора и с такой силой хватил его инструментом по черепу, что дека треснула, и голова капитана прошла сквозь нее, оказавшись словно в китайской колодке. Не выпуская грифа из рук, Леандр принялся таскать несчастного из стороны в сторону. При этом Матамор ушибался о кулисы и натыкался на лампы и свечи, комически вопя от ожогов. Натешившись, Леандр неожиданно отпустил жертву, и Матамор рухнул плашмя. А гитара при этом выглядела как сковорода с ручкой, на которой вертелась во все стороны голова злополучного фанфарона. Но на этом его беды не закончились. Слуга Леандра, известный неистощимой изобретательностью, придумал каверзную уловку, способную расстроить брак Изабеллы и Матамора. С этой целью он удалился, чтобы побеседовать с глазу на глаз с некой Даралисой. И вот эта кокетливая и легкомысленная особа появилась на сцене в сопровождении братца Беретьера, которого изображал тиран. Бородач принял свое самое свирепое обличье, под мышкой у него торчала пара рапир, сложенных крест-накрест, что придавало им особенно угрожающий вид. Даралиса явилась с жалобой на Матамора, который якобы соблазнил ее и оставил ради Изабеллы, дочери Пандольфа. А такое оскорбление, как известно, можно смыть только кровью негодяя. «Вам ничего не стоит в два счета справиться с этим головорезом», стал торопить Пандольф своего будущего зятя. «Для доблестного воина, которого не смутили даже орды сарацинов, это сущая безделица». После целого ряда забавных отговорок Матамору, скрипя сердце, все-таки пришлось встать в позицию, но при этом он дрожал, как осиновый лист. Брат Даралисы первым же ударом вышиб у него из рук рапиру и принялся колотить ею хвастливого болтуна, пока тот не запросил пощады. И в довершение ко всему на сцене появилась старуха, одетая испанской дуэньей, и, утирая притворные слезы огромным платком, с душераздирающими стонами сунула под нос Пандольфу обязательство жениться на ней, скрепленное поддельной подписью капитана Матамора. Град ударов снова посыпался на несчастного, изобличенного в ряде клятвопреступлений, и все собравшиеся на сцене единогласно приговорили его в наказание за вранье, хвастовство и трусость жениться на дуэнье. И, наконец, Пандольф, совсем разочарованный в Матаморе, охотно отдал руку дочери образцовому кавалеру — Леандру. Яркая буфонада, живо и мастерски разыгранная актерами, сорвала восторженное рукоплескание публики. Мужчины признали субретку неотразимой, женщины отдали должное сдержанности и грации Изабеллы, а капитану Матамору достались всеобщие похвалы, и внешностью, и смехотворным пафосом, и общей карикатурностью жестов он превосходно подходил к своей роли. Благородные дамы восхищались Леандром, а мужчины сочли его излишне фатоватым. Такое впечатление он обычно и производил на зрителей, и, честно признаться, не стремился к иному, ибо наружность свою ценил высоко, а таланту не особенно доверял. Серафина, как всегда, завоевала сердца многих почитателей, и ни один из гостей маркиза готов был биться об заклад на собственные усы, что еще не встречал столь красивой девицы. Стоя за кулисами, Сиганек от всей души наслаждался игрой Изабеллы. Вместе с тем, временами, уловив нежные нотки в ее голосе, когда она обращалась к Леандру, он испытывал уколы тайной ревности. Барон еще не привык к поддельной театральной любви, под видом которой порой прячутся глубокое отвращение и закоренелая вражда. Поэтому его похвалы по окончании спектакля звучали несколько натянуто, и молодая актриса без труда догадалась о причине. «Вы так замечательно играете влюбленность. Изабелла, что вашу игру можно принять за чистую монету?» — заметил Сиганьяк. «Разве не в это мое ремесло?» — с улыбкой возразила Изабелла. «И разве не потому директор труппы подписал со мной контракт?» «Разумеется», — согласился барон. «Но мне все время казалось, что вы действительно влюблены в этого фата, который только и умеет, что скалить зубы, как пес, которого дразнят палкой, да и щеголять своими икрами. Этого требует моя роль. Не могла же я стоять, как изваяние с кислой суровой миной. Но если я в чем-то и погрешна против скромности, предписанной благонравственной особе, скажите мне, месье, и я постараюсь исправиться. Нет, вы вели себя в точности как девица безукоризненной нравственности, воспитанная в самых строгих правилах. Поэтому в вашей игре трудно найти хотя бы малейший недостаток. Так верно, искренне и правдиво она передает истинные чувства. Слуги уже гасят свечи, милый барон. Все разошлись, и скоро мы окажемся в полной темноте. Помогите мне набросить на плечи накидку и не откажите в любезности проводить меня в замок». Сиганек вполне ловко, хоть руки у него и подрагивали, справился с новой для себя ролью поклонника, и оба они покинули зал, где уже не было ни души. Оранжерея располагалась на некотором расстоянии от замка, рядом с большой группой старых деревьев. Фасад замка с этой стороны выглядел не менее величественно, чем со стороны парадного входа. Поскольку парк располагался ниже регулярного сада с цветниками, к замковому фасаду примыкала терраса, обнесенная балюстрадой с фаянсовыми бело-голубыми вазами, установленными на цоколях. В вазах увидали последние осенние цветы. В парк с террасы вела лестница с перилами по обе стороны. Расположенная рядом с ней подпорная стена была облицована кирпичом и гранитом, и вся эта архитектурная композиция в целом была весьма живописной, хоть и несколько тяжеловесной. Было около 9 вечера. Взошла луна, и легкий туман, как серебряная кисия, смягчал и размывал очертания всех предметов, не скрывая их полностью. Некоторые окна в замке светились красноватыми огнями, а те, что оставались темными, переливались в лучах луны, словно рыбья чешуя. Голубоватый блеск ночного светила придавал кирпичным стенам нежно-лиловый оттенок, а камни фундамента окрашивал в жемчужно-серые тона. На шиферных плитках кровли, как на пластинах полированной стали, вспыхивали блики, а черные кружева конька и флюгеров отчетливо вырисовывались на фоне синего бархата неба. Пятна света выхватывали из сумрака листву кустарников, отражались от гладкой поверхности ваз и заставляли вспыхивать алмазами капли росы на газоне, раскинувшемся перед террасой. А дальше взгляду открывалась не менее пленительная картина. Аллеи, как на полотнах Брейгеля Бархатного, убегали вдаль, теряясь в тумане, и лишь кое-где сквозь легкую мглу мерцали серебристые отсветы то ли от беломраморных статуй, то ли от струй неугомонных фонтанов. Изабелла и Сиганьек молча поднялись наверх по лестнице и, завороженные красотой ночи, несколько раз медленно обошли террасу, прежде чем отправиться в отведенные им покои. Место было открытое, терраса располагалась на виду у всего замка, так что добродетели молодой актрисы ничего не угрожало. Да и робость барона служила дополнительным аргументом. Изабелла, несмотря на свое амплуа простушки, была достаточно сведуща в делах любви и знала, что уважение к возлюбленной — главная черта подлинной страсти. Хотя Сиганьек прямо и не признался в любви к ней, она угадывала его чувства безошибочным женским чутьем. Эта молодая пара испытывала ту милую неловкость, которая всегда сопровождает зарождающуюся любовь. Прогуливаясь при свете луны в пустынном парке, они вели самый, на первый взгляд, малосодержательный разговор. Если бы кто-нибудь его подслушал, то удивился бы, что молодые люди беседуют о совершенных пустяках и обмениваются самыми заурядными вопросами и неопределенными ответами. Но если слова не выдавали их тайны, то невольная дрожь голосов, длительные паузы, вздохи, доверительный полушепот говорили сами за себя. Иоланте де Фуа отвели на эту ночь покои рядом с апартаментами маркизы. Их окна тоже выходили в парк. Когда юная красавица, отпустив горничных, подошла к окну, чтобы рассеянно взглянуть на луну, сиявшую над верхушками деревьев, она заметила внизу Изабеллу и Сиганьяка, которые прогуливались по террасе, сопровождаемые только собственными тенями. Высокомерная аристократка, гордая, как и подобает богине, испытывала только презрение к нищему барону де Сиганьяку. Еще совсем недавно она обошлась с ним крайне оскорбительно, и тем не менее Иоланта испытала досаду, обнаружив его под своими окнами с другой женщиной, которой он, без сомнения, нашептывал слова любви. Никто не имел права пренебречь ее несравненной красотой, и обратить взор на другую даму вместо того, чтобы молча страдать и тосковать по ней. В постель она улеглась в отвратительном расположении духа и долго не могла уснуть. Влюбленная пара не выходила у нее из головы. Когда Сиганьяк проводил Изабеллу и уже направлялся к себе, в дальнем конце коридора мелькнула таинственная фигура, закутанная в серый плащ. Край плаща, переброшенный через плечо, закрывал нижнюю часть лица незнакомца, а тень от надвинутой на лоб шляпы не позволяла разглядеть его черты. При виде Изабеллы и барона незнакомец прижался к стене и отвернулся. Актеры к этому времени уже разошлись по своим комнатам, да это и не мог быть ни один из них. Тиран был выше и кряжестве, Педант — толще, Лендер — стройнее. Не походил замаскированный незнакомец ни на Скопена, ни на Матамора, чью фантастическую худобу не мог скрыть никакой плащ. Не желая выглядеть чрезмерно любопытным и смущать кого бы то ни было, Сиганьяк поспешил свернуть в свою комнату, но при этом успел заметить, что дверь комнаты с гобеленами, предоставленной Зербине, слегка притворена, как если бы ее хозяйка ожидала гостя. Когда барон заперся у себя, он услышал едва различимый стук башмаков, затем лязг задвижки и понял, что тот, кто таился в коридоре, кутаясь в плащ, достиг цели. Еще часом позже беззвучно отворилась дверь комнаты Леандра. Актер, убедившись, что коридор пуст, двигаясь на носках, как цыганка, танцующая между разбросанными по полу яйцами, прокрался к лестнице, словно один из тех призраков, что блуждают в старинных замках, спустился и двинулся вдоль стены, прячась в тени. Так он достиг одной из боковых дверей, вышел из замка и направился прямо в парк к одной из лужаек, обнесенных самшитовой оградой, в центре которой высилось изваяние скромного амура с пальчиком, прижатым к губам. В этом месте, явно указанном ему заранее, Лендер остановился и застыл в ожидании. Мы уже говорили о том, что актер, истолковав свою пользу улыбку, которой маркиза ответила на его великолепный поклон, решился написать послание супруге, владельцу замка Брюйер. А подкупленная несколькими пистолями Жанна поклялась ему тайно положить это письмо на туалетный столик госпожи. Мы дословно воспроизводим его, чтобы вы могли составить представление о стиле и манере, которыми Леандр пользовался для обольщения знатных дам. По его собственным словам, в этом искусстве у него не было равных. «Мадам, или, вернее, светоч красоты, равный богиням, лишь безнадежно ослепленный вашими прелестями, я осмелился выйти из тени, в которой мне надлежало бы прозябать, и приблизиться к их сиянию, подобно тому, как дельфины всплывают из глубин моря на свет рыбацких факелов и находят погибель без пощады, пронзенные гарпунами. Я знаю, что мне предстоит обогреть волны своей кровью, но с той минуты, как я увидел вас, жизнь мне не в жизнь, и я не страшусь смерти. Неслыханная дерзость домогаться того, что доступно лишь полубогам, хотя бы это был роковой удар вашей руки. И я отваживаюсь на это, заранее отчаиваясь, но предпочитаю гнев ваш высокомерному презрению. Чтобы метко нанести смертельный удар, надо хотя бы взглянуть на свою жертву. Да, я люблю вас, мадам, и если это святотатство, я в нем не раскаиваюсь. Господь позволяет боготворить его. Звезды благосклонны к восхищению жалкого пастуха. Удел высшего совершенства, подобного вам, быть любимой теми, кто стоит ниже, ибо равных вам нет ни на земле, ни на небесах. Я, увы, всего лишь жалкий провинциальный актер, но будь я даже герцогом или принцем, осыпанным всеми дарами фортуны, я не поднялся бы выше ваших колен. И между вашим величием и моим ничтожеством расстояние осталось бы таким же, как от вершины до дна бездны. Вам все равно пришлось бы наклониться, чтобы поднять еще одно любящее сердце. Смею утверждать, сударыня, что в моем сердце не меньше благородства, чем нежности, и та, что не отвергнет его, обретет в нем пылкую страсть, изысканную тонкость чувств, безусловное почтение и безграничную преданность. И если бы такое счастье было даровано мне, вашей снисходительности не пришлось бы опускаться столь низко, как вам представляется. Волею жестокого рока и ревнивого злопамятства я доведен до того, что вынужден скрываться под актерской личиной, но своего происхождения стыдиться мне не приходится. Не будь на то причин государственной важности, запрещающих мне нарушить тайну моего рождения, все бы узнали, какая славная кровь течет в моих жилах. Любовь ко мне никого не может унизить. Но довольна об этом. И без того сказано слишком много. Для вас я навсегда останусь смиреннейшим и почтительнейшим из ваших слуг, даже если бы меня, как случается в финалах трагедий, признали и возвеличили как члена королевского дома. Пусть едва заметный знак даст мне понять, что моя дерзость не возбудила в вас презрительного гнева, и я буду готов без колебаний обратиться в пепел на костре моей страсти, разожженным пламенем ваших очей». Как знать, что могла бы ответить маркиза на это пламенное послание, которое, скорее всего, было всего лишь подобием многих предыдущих. Для этого надо слишком глубоко знать женское сердце. Но, к несчастью, письмо не дошло до адресата. Увлекаясь знатными дамами, Лендер упускал из виду субреток и забывал о том, что любезность к ним отнюдь бы ему не повредила. Это была серьезная ошибка, потому что горничные, камеристки и служанки имеют большое влияние на своих хозяек. И если бы пистоли актера сопровождались несколькими поцелуями и комплиментами, та же Жанна, чье самолюбие ни в чем не уступало самолюбию королевы, аккуратнее исполнила бы его поручение. Камеристка небрежно сжимала письмо в руке, когда на полпути к покоям своей госпожи навстречу ей попался сам маркиз. Он не был чересчур любопытным мужем, и поэтому только из приличия поинтересовался, что же это у нее за конверт. «О, это какие-то пустяки», — отвечала Жанна. «Месье Леандр просил передать его маркизе». «Леандр? Первый любовник труппы? Тот самый, что играет поклонника Изабеллы в Радамантанде капитана Матамора? С какой стати он пишет моей жене? Должно быть просьба о какой-то милости». «Не думаю», — сердито проворчала камеристка. Вручая мне этот конверт, он так вздыхал и закатывал глаза, будто умирает от любви. «Дай-ка сюда эту цедулку», — велел маркиз. «Я сам отвечу ему. О маркизе ни слова. Эти шуты порой чересчур дерзки. Мы слишком балуем их снисходительным обращением, и они начинают забывать свое место». Вернувшись к себе, маркиз, любивший позабавиться, размашистым аристократическим почерком написал ответ в том же духе, воспользовавшись бумагой, надушенной мускусом, и скрепив его ароматическим испанским воском и печатью с вымышленным гербом. Вернувшись к себе после спектакля, Лендер обнаружил на столе лежащий на самом виду конверт, который доставила сюда неведомая рука. На конверте было начертано «Господину Леандру». Холодея от восторга, он вскрыл его и прочитал следующие строки. «Из вашего красноречивого письма, столь губительного для моего покоя, следует, что богиням суждено любить лишь простых смертных. За час до полуночи, когда все на земле уснет, сама Диана, не страшаясь нескромных людских взглядов, покинет небеса и спустится к пастуху Эндимиону. Но вовсе не на вершину горы Латмос, а в здешний парк, к подножию статуи скромного Амура. Надеюсь, прекрасный пастух постарается задремать, чтобы пощадить стыдливость бессмертной богини, которая явится окутанная облаком и без сопровождения своих нимф». Можете представить, какая безумная радость охватила сердце Леандра при чтении этой записки, содержание которой далеко превосходило его самые тщеславные надежды. Он вылил на голову и на руки целый флакон пахучей эссенции, изгрыз половину мускатного ореха, придающего свежесть дыханию, заново вычистил зубы, подвил локоны и отправился в указанное место, где и принялся ждать, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, пока мы поясняли вам все эти обстоятельства. Лихорадочное ожидание и ночная прохлада вызвали у актера нервную дрожь. Все его чувства были предельно обострены. Он вздрагивал от тени упавшего с дерева листа и при малейшем шорохе напрягал слух, привыкший ловить на лету шепот суфлера. Хруст песка под ногой казался ему оглушительным громовым раскатом, который непременно услышат в замке. Постепенно его охватил самый настоящий мистический ужас. Высокие черные деревья растревожили его воображение. Ничего определенного Леандр не боялся, но мысли его принимали все более мрачную окраску. Маркиза все медлила, и у пастуха Эндемиона, по ее милости Дианы, башмаки совсем промокли от ночной росы. Вдруг ему почудилось, что под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка. То явно была не поступь богини. Богиням положено скользить на лунном луче и, коснувшись земли, даже не примять былинки. «Если маркиза не поспешит явиться, то вместо пламенного любовника она рискует найти совершенно остывшего воздыхателя», — размышлял Леандр. «Такое томительное ожидание вовсе не способствует подвигам, которых требует Венера». Однако не успел он додумать эту мысль, как из тьмы под деревьями выдвинулись четыре внушительных размеров тени и стали его окружать. Затем, словно по команде, они надвинулись на него и превратились в четверку дюжих каналей, лакеев маркиза де Брюера. Схватив актера за руки, двое лишили его возможности двигаться, а двое других принялись мерно охаживать его палками, словно выбивая пыльный ковер. Не желая криками привлечь ненужных свидетелей своего поражения, Леандр молчал и стоически терпел боль. Отколотив как следует злополучного любовника, палачи отпустили его, отвесили глубокий поклон и, не проронив ни слова, удалились. Какое позорное поражение. Избитый, измочаленный, совершенно растерзанный, Леандр, тихонько охая, прихрамывая, пригибаясь и потирая бока, едва доплелся до замка. И все же в своем несокрушимом тщеславии он ни на миг не заподозрил, что его просто одурачили. Его самолюбие настойчиво требовало, чтобы вся эта история приобрела не комическую, а трагическую окраску. Еще не добравшись до своей спальни, он сумел убедить себя, что ревнивый муж, скорее всего, выследил и перехватил маркизу на пути к месту свидания, а затем, приставив к ее горлу кинжал, вырвал у нее признание. Он живо вообразил, как она, вся в слезах, со спутанными волосами, молит на коленях разъяренного супруга о пощаде и клянется в будущем держать в узде свое пылкое сердце. Покрытый с ног до головы синяками, он, тем не менее, жалел маркизу, подвергшую себя из-за него такой страшной опасности. А в это время предмет его страсти, ни о чем не ведая, мирно почивал на простынях голландского полотна, сбрызнутых благоуханным сандаловым маслом. Пробираясь по коридору, Леандр, к величайшей своей досаде, заметил, что дверь комнаты Скопенна приотворилась, и в щель высунулся любопытный нос Проныры. Послышался ехидный смешок, в ответ на который Леандр выпрямился, приосанился и зашагал как можно бодрее. Однако провести эту бестию было не так-то просто. На другой день труппа начала готовиться к отъезду. Тиран, получивший от маркиза щедрое вознаграждение, успел сменить неуклюжую повозку и валов на фургон, запряженный четверкой лошадей, в котором с удобствами могла разместиться вся труппа вместе с театральным имуществом. Леандр и Зербина проснулись поздно, по причинам, которые слушателю не надо объяснять. С той разницей, что вид у одного был жалкий и пришибленный, как бы он ни старался бодриться, а вторая тщеславно сияла. Она снизошла даже до того, чтобы оказать некоторые знаки внимания своим подругам, причем Дуэнья то и дело льстиво поддакивала ей, чего никогда не случалось прежде. Скопен, от взора которого ничего не могло укрыться, приметил, что сундук Зербины, будто по волшебству, стал тяжелее чуть ли не вдвое. Серафина же только кусала губы, бормоча под нос: «Жалкая тварь!» Но субредка пропускала это шипение мимо ушей. Ей было вполне достаточно того, что первая любовница чувствует себя униженной. И вот фургон, наконец, тронулся, увозя труппу из гостеприимного замка Брюер, который все актеры, за исключением Леандра, покидали с сожалением. Тиран подсчитывал в уме полученные пистоли, педант вспоминал о превосходных винах, которыми утолил все-таки свою жажду, Матамор об аплодисментах, которыми щедро наградила его благородная публика, Зербина тешилась мыслями о шелковых тканях, золотых браслетах и прочих дарах маркиза. Лишь Изабелла и Сиганьек думали только о любви, и, радуясь тому, что они вместе, даже не удостоили прощальным взглядом шиферные кровли и терракотовые стены замка, мало-помалу уходившие за горизонт.